30. Крест Горбеа. 10 декабря 2016 года, суббота. Рано утром молодая женщина отправилась к Горбейскому кресту. Темнота ее не пугала, она отлично знала дорогу. Это ненадолго, она лишь навестит брата. Женщина всегда носила его с собой под одеждой. Серебряный эгускюлор согревал ей грудь, но в ту субботу ей хотелось пообщаться с ним лично. У нее не было другого способа выпустить пар. Альба для этого не годилась. Не для этого разговора. Она с ума сходила от беспокойства с тех пор, как у той впервые случился приступ судорог и впервые ревновала. А ревность – это такая штука, которую она еще лет 100 назад научилась держать под контролем. И гордилась этим. Ей удалось контролировать ее с Паулой, а Альба подходила к Ракену больше, чем Паула. Более зрелая, более женственная, более цельная. Она надежнее защитит его от самого себя и его навязчивых идей. «Почему ты ждешь ребенка именно сейчас, простофиля? Ты еще не поняла, что речь идет о ритуале, что умирают те, кто не готов стать родителями?» — мысленно упрекала она Альбу. Как, интересно, циничная Аннабель, эта холодная баба, собиралась воспитывать ребенка? Или Хота? Эсти знала, на что способен алкоголик, когда у него рождаются дети. Чего уж говорить о Ребекке, брат рассказал ей, на что намекал Лучо. Унай признал ребенка сходу. Мол, девочка от него, и нет никаких сомнений. На что он рассчитывает? Обвести вокруг пальца целый город этим вынужденным объяснением? Эстиболис сказал ей: «Я рада за вас обоих», — сказала в утешение. И она действительно рада, разумеется. Она хотела семью для Унаи. Она уже прошла через это, когда они с Паулой, отчаявшись, что полоска так и не окрасилась в синий цвет, записались на прием к гинекологу, занимающемуся бесплодием. И с этим Эстиболис смирилась. «Но только не сейчас, ради бога, не сейчас». Машину она оставила на парковке в Муруа, и через некоторое время, измученная и разгневанная, уже стояла у подножия креста Горбеа. Там она видела своего брата в последний раз. Касалась его пепла, наблюдала, как он летит по воздуху, исчезает, сливается с вершинами гор. «Я знаю, что он и тебе не нравился, и теперь ты скажешь, что он держит меня за мазохистку и идиотку, но ты же сам знаешь, насколько несознательны люди». Эстиболис выслушала едкий ответ Эннека. «Слушай, я пришла сюда не для того, чтобы ты меня отчитывал. Дух ее мертвого брата сегодня был не в духе. Если ты продолжишь психовать, останешься здесь один на ледяном ветру». Энека сменил тему, но веселее их разговор от этого не стал. «Папе плохо, как всегда, хуже некуда. Более взвинченный, более агрессивный, больше таблеток. Не спрашивай меня, ты и сам знаешь». Эстиболис достала бутерброд с вырезкой, приготовленный накануне вечером, села, прислонившись спиной к подножью креста, и откусила кусок. «Энека, я хочу помогать другим детям, вроде нас с тобой, чтобы с ними не случилось, но ты меня понимаешь, чтобы с ними не случилось того, что случилось с нами. Альба хочет заняться этим вплотную. Думаю, каждый рождается для чего-то особенного, чего-то, что задевает его за живое, и он просто обязан этим заниматься. Ты вытащил меня из ада благодаря своим снадобьям. Я тоже так хочу. Быть человеком, способным вытащить кого-то из ада, но по-другому, давая силы. Не знаю, понимаешь ли ты меня. Для тебя это наверняка чушь. Эй, не смотри на меня с таким скепсисом. Я больше ничего тебе не скажу». Но все было бестолку. Был ли тому виной неудачно выбранный день или ветер, или отрицательные ионы, но как ни билась Эстиболис, ей не удавалось, как прежде, пообщаться со своим братом. Разочарованная, она поцеловала крест Горбеа и отправилась вниз. В 25 километрах к югу, на Алавеской равнине, Витория еще не проснулась.